Впереди открылось то поле, откуда они пришли. Теперь совершенно неузнаваемое, перепаханное воронками, уставленное горящими танками и транспортерами. Слева, где крайним, почти вплотную к кромке рощи, стоял замеченный им дымящийся русский танк, не было больше никого. Зато на всю ширину фронта атаки стояли мертвые танки его батальона, все еще догорающие с вырванными катками. Это была не просто артиллерийская засада. Это была танково-артиллерийская засада. Русские подпустили их так близко еще и потому, что хотели дать увязнуть в скоротечном обмене выстрелами с минимальной дистанции, одновременно выводя свои танки им во фланг. Сожженный монстр слева был работой «Росомахи-4», которая должна была успеть развернуться. Еще несколько подбитых, но внешне целых машин стояли перед ним как на ладони, метрах в 700. «Три цели слева 45, наводить по ближнему. Снаряд бронебойный, не стрелять без моей команды». Губы бывшего командира батальона скривила нехорошая усмешка. Русские его не видели точно так же, как он их не видел до этого. Ни одного движения вокруг не было. Русских танков не могло быть только 4, и «Тигров» было явно меньше 30, 29. Но никто не двигался, не стрелял, не крутился, отбиваясь сразу от нескольких врагов. Тишина была абсолютной. Только негромко трещало пламя и дергался на холостом ходу двигатель его собственного танка. «Огонь!» Он подал команду шепотом, словно боялся, что его услышит кто-то лишний. Пушка рявкнула, выпустив снаряд мгновенной вспышкой, расцветшей на бортовой броне неподвижного русского танка. Ближайшего к ним из тесной группы стоящих треугольником подбитых машин. Тот не пошевелился, не взорвался, не загорелся, просто продолжал стоять, как стоял. «Танк за ним правее! Огонь!» Второй танк, по крайней мере, начал нехотя дымить. Ганс Ульрих ощутил катящийся между лопаток холодный пот. Ситуация была сюрреалистичной. По-прежнему на затянутом густым плавающим дымом поле не было никакого движения. Они выстрелили по третьему танку, также попали, и также ничего не случилось. Медленно проведя оптикой по горизонту, задерживаясь на остовах узнаваемых боевых машин, он тщательно разглядывал дымящееся поле. Самоходки, бронетранспортеры, тигры, потом снова самоходки. Они стояли почти в том же строю, в каком он оставил их, когда ворвался, стреляя в мертвую теперь рощу. Между двумя абсолютно одинаковыми останками тигров, внешне неповрежденных, но неподвижных, появилось какое-то шевеление. Пошатываясь, по полю шел человек, прижимающий руки к лицу. На нем был черный комбинезон, волосы тоже черные. Не отрывая рук, он наткнулся на дымящийся танк, его развернуло, и человек упал на колени, точно так же продолжая закрывать ладонями лицо. «Назад! Назад!» Ганс Ульрих понял, что если не закричит сейчас, то произойдет что-то ужасное, страшнее чего быть уже не может вообще ничего. И он закричал то, что посоветовал ему кружащийся по часовой стрелке в глазных яблоках разум. Танк дернуло, водитель на максимальной скорости вывел их задним ходом на восточную сторону рощи и рывком развернул машину на одной гусенице. «Полная скорость! Курс на северо-восток! Отходим!» Они как могли быстро отошли от рощи, из которой и из-за которой поднимались многочисленные столбы дыма. С этой ее стороны пейзаж был мирным. Желтый выцветший луг, очередные скирды, тонкий ручеек, бегущий по дну неглубокого овражка. Подумав, Ганс Ульрих приказал забирать еще сильнее влево. Одиночный танк, даже тяжелый, в чистом поле не имел почти никакой боевой ценности, если ему приходилось действовать против танков. А именно эта перспектива сейчас перед ними и стояла. Очухавшись, наконец-то британский майор начал нудным голосом выведывать подробности происшедшего. Ганс Ульрих с большим трудом удержал желание влепить ему ботинком по потной морде. А потом с нежностью помуссировал мысль пристрелить майора и выкинуть из машины. Но от этой светлой идеи также со вздохом пришлось отказаться. «Сверхтяжелый танк», — сказал он коротко, не отрываясь от оптики. «Что?» — разумеется, переспросил майор. Штурмбанфюрер со вздохом подумал, что если после сегодняшнего дня в батальоне появится батальонсфюрер, термин «батальонсфюрер» использовался только в тех случаях, когда кто-то замещал убитого или выбывшего из строя командира батальона, а батальонскомандер при взаимодействии с армейскими частями, то в этом будут виноваты не русские, а новые союзники Германии, пользы от которых пока как от козы шпика. Они потратили несколько часов, выбираясь из полей, ограниченных такими же рощицами, уставленных совершенно одинаковыми скирдами. С максимальной осторожностью, обходя разбросанные там и сям небольшие хутора, Ганс Ульрих в конце концов вывел свой «Тигр» к позициям родной дивизии, туда, где она находилась с утра. В нормальное наступление дивизия так и не перешла, поскольку делать это ей было нечем. Русские активно прощупывали ее устанавливающуюся оборону, пытались просочиться между отдельными, не связанными пока между собой опорными пунктами, носились по полям вдали на смешного вида двухосных бронемашинах и легких Т-70, которые как будто что-то вынюхивали, но исчезали при малейших попытках их собственной бронированной мелочи навязать им бой в африканском стиле, только на пашнях вместо барханов. К громадному облегчению командира танкового батальона, сведенного из всех танков дивизии, выдержавших переход, в утренней мясорубке сумели уцелеть целых 7 тигров. Их экипажи смотрели на Ганса Ульриха с его ребятами, как на выходцев с того света. Впрочем, взаимно. С ним танков стало 8. Полтора взвода, все-таки хоть кое-что. Хотя, если подумать, что на дивизию... Успели немного обсудить утреннее. Оказывается, его приказа развернуться вправо никто не слышал. Видимо, антенну срубило еще до того, как они влетели в ту клятую рощу. Он, как выяснилось, своим рывком ушел из прицелов, пополз их из-за опушки, как крысы русских танков. Один из старых танкистов, воевавших, как и он, в первую русскую кампанию, подтвердил его мнение о том, что это были не КВ. Все, конечно, знали, что у большевиков появились новые тяжелые танки «Сталин». Но, само собой, во Франции их до сих пор никто не видел. А тот, кто увидел, наверняка бы запомнил. Батальону все же удалось сжечь штук 10 машин. Потом обе стороны поскорее разошлись, воспользовавшись густым дымом, в котором почти ничего нельзя было разглядеть. Это он уже застал. Весь кошмар длился минут 10, не больше.